Заключение. Напутствие от Эпиктета. Сколько еще ты будешь ждать, чтобы признать, что ты достоин самого лучшего и ни в чем не нарушать установленных разумом границ? Ты изучил философские принципы, которые должен был изучить, и ты их принял. Так какого еще учителя ты ждешь, чтобы переложить на его плечи заботу о своем исправлении? Ты уже не ребенок, а взрослый человек. Если ты и теперь будешь небрежным и легкомысленным, будешь все время день за днем откладывать перемены в себя, то и сам не заметишь, как проведешь всю жизнь, оставаясь на одном месте. Проживешь и умрешь обывателем. Так осознай, пока не поздно, что ты должен жить как взрослый человек, продвигаться вперед. Пускай то, что ты считаешь лучшим, создаст для тебя законы, которые нельзя нарушать. И когда на своем пути ты встретишь трудности или награды, славу или бесчестие, помни, настало время состязаний. Вот они, твои Олимпийские игры. Больше медлить нельзя. И от одного дня, от одного поступка зависит, продвинешься ли ты вперед или вернешься назад. Именно так Сократ стал тем, кем он был. Все, что встречал в жизни, он оценивал только разумом. И хоть ты и не Сократ, живи так, словно собираешься стать им.